Чем ближе она подходила, тем лучше мы ее слышали. Было сложно совместить образ женщины, идущей открывать дверь, со страстным речитативом. «Да, вот тут, малыш. О, как хорошо! О, да-да!» Когда она закричала в оргазме, дверь слегка приоткрылась. Поскольку дверь была на цепочке, мы смогли мельком увидеть немного долговязую, но привлекательную рыжеволосую девушку в футболке с логотипом школы дизайна Рот-Айленда и джинсах с низкой талией. На голове у нее была беспроводная гарнитура для телефона, а в руке она держала кисточку. Она жестом попросила нас подождать и закончила телефонный разговор. «Да, малыш, это было потрясающе. Ты просто великолепен. Позвони мне поскорее еще раз, обещаешь? Я буду тебя ждать». Она замурлыкала и отключила звонок, потом оглядела нас и нахмурилась. «Вы не свидетели Иеговы?» «Как и вы, я уверена», — ответила я. «Простите, через глазок вы выглядели так, как будто вы что-то продаете. Я решила дать вам послушать, что я продаю, и так вас отпугнуть». «Не получилось», — отметила Кэссиди. «Попробовать стоило», — пожала плечами художница. «Что я могу для вас сделать?» «Я думаю, тут какая-то ошибка», — начала говорить Трисия, но Кэссиди зашипела, заставляя ее замолчать. Я была склонна согласиться с Трисией, но на всякий случай решила продолжить. «Мисс Сервантес, нам надо поговорить с вами о ночной серенаде». Она изогнула губу, как будто отпила кофе с прокисшими сливками. «Вот черт», — сказала она, прижавшись лбом к двери, — «вы, ребята, ангелы Чарли или что? Мы не связаны с правоохранительными органами, но мы можем привлечь их к делу, если понадобится», — спокойно пообещала Кэссиди. «Мы просто пытаемся кое-кого найти, вот и все», — сказала я. «Да уж, конечно», — ответила она и закрыла дверь. Я начала переживать, но услышала, как она снимает цепочку. Дверь снова открылась, прежде чем я успела по-настоящему огорчиться. Мисс Сервантес жестом пригласила нас войти. Это была скорее мастерская, чем квартира. Картины были везде. На мольбертах, прислоненных к немногочисленным предметам мебели из дешевых комиссионных магазинов, стопками сложены возле стен, выкрашенных в унылый лимонный цвет. Полотно, над которым она работала, стояло на мольберте в центре комнаты. На нем была изображена обнаженная женщина, сворачивающая шею лебедю. В картине было что-то мощное и тревожащее, и некоторое время мы уважительно ее разглядывали. «Я называю это месть Леды», — пожала плечами художница. «Я недавно закончила колледж, только начинаю». «А секс по телефону?» — вежливо спросила Трисия. «Помогает платить за квартиру. Иногда вдохновляет. Другая техника, извините за каламбур». Она заложила кисточку за ухо, и по разноцветным потекам на виске я поняла, что она часто так делает. Если, как подозревала Трисия, нам предстояло разоблачить масштабную аферу, то нам пытались внушить ложное чувство комфорта и пытались успешно. С другой стороны, возможно, она так же нервничала, как и мы. Девушка первая отважилась на решительный шаг. «Давайте, рассказывайте, почему я буду жалеть, что вообще связалась с ночной серенадой. Понимаете, мисс Сервантес, Алисия». «Алисия, нам нужно было связаться с исполнительным директором ночной серенады, но это оказалось неожиданно трудно», — объяснила я. Она фыркнула.